Рассказ о двух братьях. В одной деревне, недалеко от нашей Паленьги, жила вдова с двумя сыновьями-близнецами. Вдова эта, насилию ее звали Маруша, непростая была жонка, много чего знала: лихорадку извести, травами отпоить, кровь остановить умела, любую болезнь излечивала. Кроженицам звали только ее. От бабушки до матери к ней все это знание перешло. Замуж она вышла за пришлого парня. Кто он, откуда, никто не знал. Народ-то вроде и любопытный, но тут молчат и не спрашивают. Причину этой тайны, видать, знали, да сильно-то и не обсуждали. Родились у них два мальчонка, как две капелюшечки друг на дружку похожи. А отец их вроде как ушел по делам в соседнюю деревню, да и пропал. Эта Маруша в деревне такой слух пустила. Народ опять-таки обсуждать не стал, и не такое случалось. А ребятки растут не по дням, а по часам, как пшеничное тесто на опаре киснет. Но характеры стали обозначаться разные. Старшой, ему и имя такое дали, рос боевой, задиристый, спуску никому не давал. А младшой, спокойный, улыбчивый, всех зверей и животных понимал, разговаривал с ними. А травы так и сами ему все секреты свои выкладывали. К 10 годам знал, какая трава что лечит. Мать в этом деле превзошел. А старшой, тот все больше по ремеслу. Все в руках горело, все мог сделать. И вдвоем так хорошо у них получалось. Младший придумает, а старший смастерит. Одно слово, росли матери на погляденье. Людям на зависть. Прошло еще несколько лет. Парни вымахали, косая сажень в плечах, кулачищи стопудовые, силушка играет. И скучно, тесно стало им в деревне. Говорят матери: «Матушка, хотим белый свет повидать, себя показать, да поучиться уму-разуму у добрых людей». Мать, конечно, всплакнула, но понимала: у своей юбки силой не удержишь. И вот как-то вечером зазвала их в избу, велела сесть и рассказала им про их отца. «Вы, — говорит, — сварога, отца небесного, внуки, сыновья Хорса, ясного солнышка. По велению Макоши, по судьбе ее предсказанной, Хорс должен был некоторое время пожить в Яве, в человеческом облике, посмотреть, как простой народ живет, в чем нуждается, а потом сварогу, Отцу Небесному, все доложить. От меня он ничего не скрывал, сразу признался, кто он есть и что уйти ему придется, как закончится его земной срок, к небесным делам вернуться потребуется. И я согласилась, только попросила, чтобы память о нем осталась, как уйдет, чтобы сын родился, а лучше два. И вот, как пришло его время уходить, попрощался он со мной и говорит: «Век бы я с тобой не расставался, милая, но не властен я в этом. А у тебя, как ты и просила, будет два сына. Когда надумают они свет повидать, дай им мое отцовское благословение, а в ларце этом волшебные колечки и другие обереги», и научил, как ими пользоваться. Мать-то думала удивить сыновей, а они переглянулись, обняли и поцеловали мать. «Да мы давно уже знаем, что отец у нас был не из простых. От деревенских-то ничего не утаишь. Ну что тут скажешь? На то она и деревня. За околицей чихнешь, на другом конце здоровья желают». В дорогу мать сыновей снарядила и дала им полотенце, особым материнским словом наговоренное: «Держите каждый свое полотенце у груди. Если разойдутся ваши пути дороги, то доставайте эти полотенца почаще. Если вдруг с кем-то из вас случится беда, то полотенце кровью зальется. Тогда поспешите брата выручать. И еще, сыночки, вот вам по заветному колечку от отца вашего память. Скажете желание, перекинете его с правой руки на левую. Просьба исполнится. Но помните, просить можно только 3 раза. Помните, только 3 раза. А моя любовь материнская вас оберегать будет и помогать в трудный час. Понадоблюсь, я тоже на помощь приду. И пошли братья в путь дорогу. Идут, разговаривают, места пока все незнакомые, а из деревни только 1 дорога и ведет. Долго ли, коротко, но пришли они на распутье. «Куда дальше-то пойдем?» – спрашивает старший. А младший огляделся, видит, камень на распутье дорог лежит, весь мхом покрыт, но кое-какие буковки проглядывают. Предлагает: «Пойдем посмотрим, что там написано». Подошли братья, стали надпись расчищать. На камне написано: «Как прям уехати, живу не бывати, нет пути ни прохожему, ни проезжему, ни пролетному». «Вот так-так», — возмутился старший. «Это что же, домой ворачиваться?» «Да подожди, торопыга, не все прочитали». Очистили весь мох, а там ниже такие слова набиты: «Направо ехати, женату быти, налево ехати, богату быти». Задумались братья. «Я бы разбогател сначала, а там и жену легко найти», — говорит старшой. «С хорошей женой в шалаше рай», — отвечает младшой. Подумали-подумали и решили разделиться. Младшой направо поедет, старшой налево. Так и сделали. Но перед тем, как разъехаться, напомнили друг другу матушкино наставление исполнять, на платки почаще взглядывать, друг о друге помнить. Да и то сказать надо, ведь первый раз братья расставались, и пошел каждый своей дорогой. Прошагал старший брат до вечера, устал, прилег отдохнуть, ночь кое-как перемог, а утром надумал: «А что это я все пехом да пехом? А ну-ка я коня попрошу». Сказал: «Хочу коня, всем коням коня, чтобы конь поскакивал, мхи болота перескакивал, реки озера хвостом заметал». Только перекинул колечко с правой руки на левую, как перед ним конь стоит, земля дрожит, из ушей пар пышет, из ноздрей дым идет. Упряжь на нем богатая, серебром, золотом изукрашена. Погладил старшой коня, приголубил. Конь к нему так и льнет, мордой в плечо тычет, признал за хозяина. Хочет он уже вскочить на коня, но бросились ему в глаза его посконная рубаха да холщовые штаны. «Нет, на таком коне в такой одежи не ездят. Придется еще одно желание истратить. Подай-ка все, что к такому коню приложено. Одежу побогаче, меч-кладенец и другое оружие. Ну и что еще там полагается?» Перекинул колечко, моргнуть не успел, как лежит перед ним одежда богатая. Кольчушка тоненькая, серебряная, сапоги узорами – расшитые, да и меч-кладенец тут же. А еще лук-самострел со стрелами. Стрелы же непростые. Наконечники все разного цвета. Но старшой первым делом меч-кладенец к руке примерил. И так ладно меч в руку лег, будто и родился он с мечом в руке. Поразмахивал мечом, а тот сам руку направляет, как да что показывает. Тогда и стрелы решил опробовать. Лук натянул, стрелу выбрал, не глядя, выстрелил в божий свет, как в копеечку смотрит, а в колчине стрел не убавилось. «Ого!» — смекает старшой. «Лук-то тоже заговоренный». А тут и добыча с неба свалилась. Гусь, но не простой, а жареный. А в нем стрела с золотым наконечником. Вот оно как! Золотая стрела, как огонь, прожигает и жарит, сообразил старшой. А для чего же синяя? И опять выстрелил, но уже в соседнюю березу. И как только стрела вонзилась в ствол березки, береза вся заиндивела, стала как изо льда сделанная. Поудивлялся старшой, стал белую стрелу опробовать, снова в ту же березу выстрелил. И чудо чудное! Березка зазеленела листочками, сережки закурчавились, и вмиг березка стала такой, как прежде была. А стрел в колчане не поубавилось. «Молодец, колечко! Хорошо работу выполняешь!» — похвалил старшой. Закусил он жареным гусем, переоделся, одежда-то вся в пору оказалась. Старую одежду свернул и приторочил к седлу. С детства бережливым мальчонком был старшой, так и тут решил, что негоже выбрасывать, может и пригодится когда. Сел на коня и поехал в путь-дорогу. Продолжение следует.